Эпизод 4. Действовать надо было быстро. Мне хватило бы и 3 секунд, чтобы грохнуть этих мелких говнюков, они бы даже пикнуть не успели. Но Бронан не дал мне сделать ни одного движения. Он как сайгак выскочил из-за моей спины и приказал жестким голосом. «Стой, я разберусь!» Я даже опешил. «Стой, я разберусь» — вообще-то это моя фраза. Он двинулся прямо на Филина и неожиданно убрал псевдообраз горгуна, представ полумагом, голым, грязным, но жилистым и крупным полумагом, возрастом старше меня лет на 5. На его левой скуле, от виска до самого подбородка, отчетливо темнел длинный шрам от ножа, а широкие в разлет брови придавали ему грозный вид. Лысый черноглазый бандит! Охренеть! «Если рот откроешь, я тебе башку сожгу», — процедил Бронан на ходу. «У тебя есть сомнения, Фил?» Его ладони стали красными, как раскаленные угли, и даже походка изменилась. Сейчас это был уверенный и прямой шаг. Филин замер на месте. «Годрид, ты чего? Убери!» Если не считать того, что я охренел, то еще я держал на контроле остальную шайку. Но все 4 ребят застыли с ужасом и восторгом в глазах. Иногда они косились на меня, но больше пялились на моего брата и, похоже, даже не думали звать охрану. Они ждали исхода. Я тоже ждал, не став вмешиваться в разборки брата. Расстояние было совсем небольшим. Если что, отбить я его все равно успею. Только теперь мне и самому стало интересно посмотреть на нового Бронана. А он действительно изменился. Брат, конечно, и раньше был въедливым засранцем, но с 9 лет он всегда зависел только от меня, вечно болел и просил помощи, даже когда шнурки завязывал. А вот сейчас, в опасной ситуации, его как подменили. Это был жесткий, быстрый, смелый и напористый парень. Он принял решение без меня, чего раньше даже представить было нельзя. И самое занятное — что Филин почему-то его испугался. Я видел это по его глазам. Никогда не боялся, унижал и даже бил, а тут вдруг испугался. Он с опаской уставился на Бронана. «Годрид, ну ты чего? Да я же пошутил. Можешь валить куда хочешь вместе с этим козлом». Он бросил на меня короткий взгляд. «Ты договорился с ним, чтобы он тебя из города вывел, да? Это ты хорошо придумал, но... «Знай, теперь мы тебе не братья, понял?» «У меня уже есть брат, понял?» Бронан подошел к Филину. «И это не ты». Тот поднял руки, показывая, что не собирается драться. «Давай просто разойдемся. Я не буду звать охрану, клянусь». «Поклянись, как мы клялись тебе». Филин закивал и убрал маскировку. Это тоже был крупный полумаг, но не такой крупный, как Бронан, зато возрастом явно старше. Видимо, он был первым, кого спас Зефас, и уже успел повзрослеть. Теперь, увидев разницу в их комплекции, я догадался, почему Филин испугался Бронана. Дело было даже не в том, что раньше Бронан покорно исполнял все его приказы, а теперь разозлился и осмелел. Скорее всего, причина была в том, от каких именно каст рождены эти полумаги, ведь их сила напрямую зависела от происхождения. Из канцелярской книги учета я знал, что Бронан попал в тело полумага, рожденного от отца Вурра и матери Латча, а это самые сильные полумаги в иерархии. Насчет Филина же я мог судить только по виду, и этот вид подсказывал мне, что его родители — Латч и Уот. Получалось, что Бронан был сильнее Филина. Однако тот просто держал его в страхе, чтобы не терять лидерство. Теперь же Бронан внезапно решил навалять своему лидеру, чем сильно испугал Филина. Все это, конечно, было интересно, но время уходило. Филин поднял правую руку с черной меткой Райфу, после чего приложил ладонь к своей голой груди в районе сердца. «Клянусь!» — сказал он не без пафоса. Под рукой вспыхнуло пламя, обжигая его собственную кожу. Он стерпел боль, а когда убрал ладонь, под ней краснел рубец ожога. «Вот так-то», — кивнул Бронан. «Ты поклялся, и теперь не скажешь, что здесь видел». Я покачал головой. Что за детский сад? Ну, прям клятва в песочнице. По факту, стоит только отпустить филина, как он заголосит и позовет охрану. Это было написано на его роже. Вот если бы он поклялся на силе, тогда б другое дело. А здесь всего лишь слова. Бронан повернул голову в мою сторону. «Я же сказал, что разберусь. Совсем как ты разбираешься». В эту самую секунду филин вцепился в шею брата рукой. «Сдохни!» «Гудред!» Четверка горгунов кинулась к Бронану на помощь, но я все равно оказался быстрее. Даже без доспеха я смог легко погрузиться во тьму и уже через мгновение оказался за спиной филина. Мой раскаленный меч возник в руке, но удара не случилось. Бронан сделал дело за меня. Он мертвой хваткой вцепился в лицо филина, зажав ему рот ладонью, и пустил в его голову короткую вспышку пламени. Филин задергался, но Бронан лишь усилил хватку. Его лицо стало таким же каменным и жестоким, как тогда, когда я горел на мосту, а он ждал, пока я сдохну. Через несколько секунд филин упал замертво с обугленной головой. Ну, а я так и замер с мечом в руке. Бронан бросил взгляд на поверженного филина, а потом посмотрел на меня. В его глазах я заметил ужас, но его он показал только мне. Когда же его окружили остальные, Бронан выглядел почти спокойным. «Сказал же, сожгу!» — процедил он, обратившись к мертвому филину. Остальные из шайки, что его окружили, неожиданно заулыбались, будто случился их самый счастливый день. В отличие от Бронана, они не стали убирать маскировку и остались горгунами. Шайка тихо забормотала, перебивая друг друга. Все хлопали Бронана по голым плечам. «Гудред, ты его победил!» «Вот это да!» «Я чуть не описался от восторга!» «Гудред круче всех!» Они будто забыли, что их враг Киранобу все еще находится тут и сейчас смотрит на них, а заодно раздумывает, насколько незавидной будет их участь. Я покосился на Бронана. Он стоял голый и никого не смущался. Ну и ну. Надо бы ему хоть какие-то тряпки найти, чтобы прикрыться. Я отвязал от пояса истрепанный кушак и стянул с себя длинный жилет Арда, после чего швырнул все это в руки Бронану. Он быстро начал одеваться, а сам показал подбородком на меня. «Познакомьтесь, ребята! Это мой хороший знакомый». Все как один уставились на меня, и, прямо скажем, взгляд у них был недобрый. «Кто? Киранобу?» — скривился первый. «Хороший знакомый?» «Говорят, он половину Барсаба покрошил», — выдавил второй. «Не зря же его черным драконом называют». «А еще он Зефаса убил», — не забыл напомнить третий. «Он его не убивал, на него наговорили», — тут же возразил Бронан, почему-то искренне веря в это. «Но вы же сами знаете, что Киранобу теперь обвиняют почти во всех смертях». Я не стал никого переубеждать. Не знаю, поверили ли они моему брату, но их лица стали не такими презрительными и испуганными. «Ты уходишь с ним из города, да?» — спросил один из них. «Ухожу, Хио», — кивнул Бронан. Вдруг тот, кого он назвал Хио, взял брата за руку и прошептал. «Пусть он возьмет нас с собой, Гуд. Как только мы выберемся за пределы города, то разойдемся. Мы уйдем в Лиданские долины на юге у реки Тысячи Легионов. Я, конечно, не понимаю, как черный дракон выжил на мосту и зачем помогает тебе сбежать, но мы пойдем с тобой». «И поможем отбиться от охраны, если что», — добавил второй. Остальные закивали. Бронан с мольбой посмотрел на меня. «Можно им пойти? Их же убьют здесь. Теперь все будут искать филина, а когда начнутся проверки, то могут обнаружить, что его сослуживцы даже не горгоны. Ребятам нельзя возвращаться на службу. Только им вообще некуда идти. Теперь Зефаса нет, никого нет». Ну вот, еще одна проблема на мою голову. Я окинул всех четверых взглядом и сказал. «Тогда уберите маскировку. Я хочу вас увидеть. Каждую вашу полумажью физиономию». Никто спорить не стал. Уж слишком они хотели сбежать из города. Трое, как по команде, отвернулись от четвертого горгуна и замерли. «Ты тоже отвернись!» — — неожиданно потребовал у меня тот самый горгун, от которого все отвернулись. «Я вообще-то девочка», — добавил он веско. Я скрипнул зубами. Час от часу не легче. Теперь еще и девочка. «Это Хио», — представил подружку Бронан. «Она круто лазает по крышам и ловит птиц». Я шлепнул себя по лбу и отвернулся, ощущая себя воспитателем детского сада. Через полминуты мне разрешили повернуться обратно. За это время все четверо полумагов убрали маскировку и теперь стояли передо мной в ряд, кутаясь в куски парусины, которые стянули с забора. Им всем было примерно лет по 12-13. По возрасту они были ровесниками моего брата, только сам он выглядел сейчас старше всех. И еще. Среди них действительно стояла девочка. Лысая, с черными глазами, как у всех, но неожиданно миловидная на лицо. «Раз вы отняли у меня кучу времени, — начал я, — тогда кое-что для меня сделаете. Точь в точь, как я скажу. Если хоть один из вас дернется в сторону и попытается предупредить охрану, от него даже костей не останется, понятно? Пришибу. Сомнения есть?» Дважды угрожать не пришлось. Они явно наслушались красочных байк про Киранобу и верили, что я жуткий черный дракон во плоти. За 5 минут я рассказал им, что надо делать, после чего Бронан взял управление шайкой незаконно рожденных полумагов на себя. Для меня такое было в новинку — видеть, как мой младший брат проявляет себя как лидер. Но я был даже рад. В чужом мире он не растерялся и не повис у меня на шее, а полноценно стал помогать. Только, несмотря на это, мне все равно не хотелось сейчас оставлять его без присмотра. Я буквально заставил себя это сделать. «Ладно, тогда вперед. Встретимся, где договорились». Я кивнул Бронану и прикоснулся красно-синей меткой к запястью. Тело моментально покрыл доспех, выросший прямо из татуировок. У брата отвисла челюсть, глаза округлились, как и у остальных, но сказать они ничего не успели. Я исчез в черной дымке, погрузившись во тьму. Теперь надо было действовать быстро и бесшумно. Я добрался до мола, защищающего гавань и пришвартованные в порту суда. Мой путь лежал прямо к Марианне, кораблю магов, который когда-то остался здесь после осады Гнездовья и гибели армии Атласа. Нужно было незаметно освободить судно от отбросов, которые дежурили на палубе и в трюмах, а потом подать знак магам делегации, но только из другого места порта, отвлекая внимание на себя, пока маги пробираются к кораблю. Ночь и погружение во тьму прятали меня надежно, а охотничий взгляд постоянно проверял территорию. Благодаря ему я уже засек на палубе 10 горгунов. Возможно, там были еще латчи или вурры, но мой радар их не видел. Оказавшись вблизи Марианны, я не смог сдержать восторга. Корабль был огромный. Стальная обшивка блестела в свете фонарей причала. Мачты со стянутыми парусами уходили в небо, а фигура девы на носу корабля казалась живой. Я ухватился за продольные цепи, что швартовали корму к причалу, и на одних руках добрался до борта. Соскочив на палубу, я сразу же отправился туда, где засек горгунов. Трое возились у пушечных портов с левого борта, а остальные торчали у рубки у самого штурвала и громко травили байки. Опасности они не чуяли. Первые трое бесшумно приняли смерть от моего меча почти в один момент. Наверное, они даже не поняли, что умерли. Я быстро растолкал тела так, чтобы их не заметили, и продолжил свой кровавый поход. Теперь нужно было убрать отбросов у штурманской рубки. Там их стояло сразу 7, и чтобы разделить команду, пришлось уронить на палубе бочку. Загремев, та прокатилась до борта. «Эй, вы чего там расшумелись?» Тут же отреагировал один из горгунов. Вместе с напарником они вышли на палубу и получили свою порцию смерти. Осталось 5. «Ну так что там?» На палубу вышел еще один горгун. Он столкнулся со мной нос к носу и застыл в ужасе. «Черный дра...» — прошептал он, и больше ничего уже сказать не смог. Клинок резанул его по глотке. Оттащив еще одно тело в сторону и спрятав его за бочками, я направился к рубке. Там мой радар увидел еще четверых оставшихся. Неожиданно рядом со мной прошептали. «Убиваешь ты без жалости, черный дракон. Мне нравится». Я моментально махнул мечом в сторону шепота, но никого не задел. Тот, кто мне помешал, ловко отскочил наверх, ухватившись за мачтовый канат, как обезьяна. Это была девчонка-полумаг. Хио, кажется. Она сделала из парусины что-то вроде халата и зачем-то притащилась за мной. Я жестом показал ей, чтобы она свалила отсюда, но девчонка лишь покачала головой и шепнула. «Я помогу. В рубке еще два вурра. Я в люке разглядела. По трюмам проверила? Никого». «Сиди тут», — ответил я почти беззвучно. «Вот сказал же этим детям, шаг в сторону, пришибу!» Но эта девчонка будто меня не услышала. Она как тень вскарабкалась выше на мачту, зацепилась босыми ногами за канаты и повисла вниз головой. Причем повисла точно над горгунами. Затем Хио посмотрела на меня и замерла, ожидая начала атаки. Вела она себя так, будто мы с ней давно работаем вместе и 100 лет как напарники. На горгунов мы напали одновременно. Она сверху, а я снизу, в один прыжок взобравшись по трапу к штурвалу. В ночи послышался лишь короткий хрип. Троих убрал я, одного Хио. Девчонка сделала то же самое, что Бронан с Филином. Зажала рот горгуну и пустила ему в голову вспышку огня. Оставалось надеяться, что этот короткий всполох с берега никто не заметил. Теперь дело было за главным — тихо убрать двух вурров. Это все же не слабые горгуны, а высшие полумаги, и от одного удара они не сдохнут. Хью принялась оттаскивать мертвых в тень бортов кормы, а я отправился вниз в рубку. «Стой у двери!» — шепотом велел я девчонке. Она аж заулыбалась. «А говорил, что помощь не нужна». Я снова погрузился во тьму и тихо вошел в рубку. Оба вурра стояли, склонившись над столом в свете свечей, но, в отличие от горгунов, они сразу же ощутили мое появление. Крупные и быстрые, они тут же обернулись и вскинули руки, отправляя в меня двойную лавину молний. В первого я метнул меч, а на второго рванул сам, хватая его перчатками пепла за лицо. «Черт возьми, я сделал это, как делали полумаги!» Голова вурра истлела за секунды, а вот второй упал на бок и прямо с моим мечом в животе пополз к двери. Там его встретила Хио. Сначала она ухватила мой меч за рукоять в попытке добить вурра, но моментально обожгла себе руки. Глухо вскрикнув, она бросилась на вурра прямо так и с жуткой злостью принялась его душить. Мне даже помогать ей не пришлось. Полумаг перестал дышать совсем скоро. Я выдернул из его живота меч, и тот исчез прямо в моей ладони. Хью подула на свои обожженные руки, со вздохом пробормотав. «Никогда не буду больше трогать меч черного дракона». «Уж постарайся», — нахмурился я. И тут мой взгляд случайно упал на карты, что изучали вурры. Это был план атаки на западные берега Атласа. А вот это интересно. «Ребята, наверное, уже все сделали», — прошептала Хио и бросилась из рубки на палубу. Я поспешил за ней и замер у штурвала. Бронан со своей шайкой сделали все так, как я велел, и даже лучше. На южной пристани полыхали склады грузового причала. Они горели так, что озарялась светом вся портовая площадь. Казалось, наступил локальный день. Искры летели в ночное небо фейерверками. Трещали объятые огнем стены, трапы и крыши. Гудело грандиозное пламя. К месту пожара начал стекаться народ. Часть патрулей тоже ринулась туда. Ну что же, вот знак и подан. Теперь магам осталось только преодолеть часть порта и добраться до корабля. Рядом со мной встала Хио. Ее лицо озарилось светом от далекого пламени. «Красиво, правда?» Я нахмурился. Ничего красивого в поджоге складов я не видел. Но девчонка безотрывно смотрела на огонь и улыбалась. «Гудрит отлично сработал. Только он может зажигать такой великий огонь. Таких вуров Лачи я еще не встречала». «А сама ты кто?» — вдруг поинтересовался я. Она помолчала, но все же ответила. «Вур-Арт». Я уставился на нее. «Такое вообще возможно?» «Как оказалось, да». Она вздохнула и смолкла. Через несколько минут на корабле появились Бронан со своими приятелями. Запыхавшиеся и раскрасневшиеся, они притаились у бочек на главной палубе. Но я велел им пока скрыться в одной из кают. «Еще не время вас показывать. Ждите, когда я сам за вами приду». Хио присоединилась к остальным, на ходу описывая, как она помогала черному дракону отбивать корабль. Полумаги спустились в трюмы, только Бронан задержался. Увидев меня в доспехе, он не сдержал благоговейного выдоха, оглядывая меня с ног до головы. «Видел бы тебя отец или мама, они бы с ума сошли от гордости». Я быстро убрал доспех и ответил. «Мне сейчас хватает того, что ты сходишь с ума от гордости. А теперь иди, спрячься пока. Я позже за тобой приду». Брат широко улыбнулся, но вместо того, чтобы скрыться в трюме, бросился опять меня обнимать. «Я до сих пор поверить не могу, что ты меня нашел». В его черных полумажьих глазах появились слезы. Я крепко стиснул его и сразу же отстранился. «Все, иди, а то тебя увидят». Он понесся в трюм, а я продолжил ждать, стоя на палубе в тени мачты. Склады продолжали полыхать. Хаос все больше охватывал портовую площадь. Самое время пробираться через толпу. Я надеялся, что маги не будут привлекать к себе внимание, но случилось кое-что другое. Вдали, в свете полыхающего огня, я увидел 4 сельфийские боевые колесницы. Те неслись по порту с бешеной скоростью, и в каждой из них стоял маг. Первым мчался Фонтей, за ним ехали Буф, Йорго и генерал Грегсон. Эффектно, ничего не скажешь. А еще очень заметно. Толпа разбегалась перед ними, и многие даже не понимали, кто это едет. Но вскоре вслед за колесницами понеслись патрульные экипажи и отряды вурров. Вспыхнули лавины огня и молний, в ночи заискрились сельфийские стрелы и кнуты горгонов. Усилием воли я удержал себя на месте, чтобы не кинуться отбивать магов от преследования. Был риск, что если я вылезу на свет, то все увидят, что Киранобу жив, а этого пока раскрывать не хотелось. Внезапно за колесницами Фонтея и Йорга вспыхнули шлейфы из белого дыма. Он за пару мгновений охватил округу плотным туманом. Площадь шумела, но я уже ничего не мог разглядеть. Так прошло около 15 секунд. В напряженном ожидании я весь вспотел, наверное, уже в тысячный раз, и уже приготовился рвануть в бой. Да плевать, что меня увидят. Этот секрет не стоил того, чтобы обменивать его на жизни. Тут внезапно корабль вздрогнул. Удар! Еще один! У бортов блеснул световой меч Фонтея. Мелькнули и затрещали вспышки. Марианну опять качнуло. Я не особо разбирался в мореплавании, но понял, что сейчас маги рубят швартовные тросы и цепи, а их было минимум 6. Еще я понимал, что без Фонтея эта громадная посудина не поплывет.